Глава 7. Он еле передвигал ноги от усталости, сказывалось напряжение целого вечера, да и вообще было уже 4:10. В ушах еще гремела Кармина Бурана, а перед глазами то и дело вставала эта женщина с обнаженной грудью. Он мысленно слышал воющие шакали хохот ее мужа, вспоминал их извивающиеся на полу тела, и во рту у него становилось еще противнее. Но больше всего не давало покоя имя Лукаса Херона. Непостижимо. Лукас Херон, великий старец, как его называли, заведующий кафедрой романских языков. В голове не укладывалось, что он может быть связан с миром наркотиков, а тем более обладать в нем какой-то властью. Это было выше понимания Мэтлока. Объяснение, видимо, следовало искать в необъятном сострадании Лукаса Херона. Он был другом для многих, к нему обращались, когда попадали в беду. Под спокойной, безмятежной внешностью старика скрывался сильный человек, прирожденный лидер. Четверть века назад, немолодым уже офицером, он провел не один месяц в аду Соломоновых островов. В страшные времена беспощадной войны на Тихом океане Лукас Херон был настоящим героем. Теперь же, когда ему перевалило за 70, он был живой легендой. Мэтлок повернул за угол и увидел свой дом. В одном из окон его квартиры горел свет. Неужели он забыл его выключить? Вспомнить он не мог. Он прошел по дорожке к своей двери и вставил ключ в замочную скважину. Одновременно с поворотом ключа в доме раздался грохот. Мэтлок испугался, но первой его реакцией было любопытство. Наверное, эта кошка разбила стакан или свалила одного из глиняных уродцев, которых ему дарила Патриция Беллентайн. Нет, вряд ли, слишком сильно был грохот. Он вбежал в небольшой холл, и тут с него мигом слетела вся усталость. Он замер, не веря своим глазам. В гостиной царил хаос. Столы были перевернуты, книги сброшены с полок, страницы из них вырваны и разбросаны по полу. Стереосистема вдребезги разбита, подушки с дивана и с кресел вспороты, ковры свалены в кучу, занавески сорваны с карнизов и брошены на перевернутую мебель. Наконец он взглянул на большое окно и понял причину грохота. Окно представляло собой сейчас лишь изуродованные свинцовые переплеты с остатками выбитых стекол. Мэтлок прекрасно помнил, что, уходя к Бисонам, оставил его открытым. Он любил весенний ветер, а комариный сезон еще не начался. Так что разбивать окно не было никакой необходимости. Его разбили совершенно преднамеренно. За ним следили, и это был сигнал. Предупреждение. И Мэтлок понимал, он не должен показывать, что догадался. Сделав это, он бы признал, что в его квартире произошло не просто ограбление, а к такому шагу он не был готов. Он быстро подошел к двери в спальню и заглянул туда. В спальне царил еще больше хаос. Изрезанный в клочья матрас валялся у стены, ящики комода были выдернуты, а их содержимое разбросано по всей комнате. Не в лучшем состоянии был стенной шкаф. Костюмы и куртки сорваны с вешалок, ботинки вытащены из углублений. Еще не зайдя на кухню, он уже знал, что она выглядит не лучше остальной квартиры. Продукты в банках и коробках не стали вываливать на пол, их просто сдвинули в кучу, но все, что не требовало консервного ножа, было изрезано на мелкие кусочки. Это было, конечно, предупреждением, но ясно и то, что у него что-то искали. Он догадался, что именно, и снова понял, он не должен показывать, что догадался. От его поведения сейчас, как и от поведения Убисона, зависит, какие будут сделаны выводы. Он должен отвести от себя подозрения, найти самые убедительные доказательства своей непричастности. Это он инстинктивно понимал. Но прежде чем начать эту игру, надо выяснить, успешен ли был обыск. Усилием воли он стряхнул с себя оцепенение, снова оглядел внимательнейшим образом свою гостиную. Занавески с окон были сорваны, и в комнате было достаточно света, так что любой человек, вооруженный сильным биноклем, мог из соседнего дома или с противоположной стороны улицы следить за каждым его движением. Если же он погасит свет, не приведет ли столь противоестественный поступок как раз к тем выводам, которых он хочет избежать? Без сомнения, человек, в чьем доме учинили такой разгром, не станет выключать свет. Тем не менее, ему необходимо было добраться до ванной, которая в данный момент являлась самым важным местом в квартире. При этом все должно выглядеть вполне естественно и никого не навести на мысль, будто он чем-то обеспокоен, если, конечно, за ним наблюдают. «Надо что-то изобразить», — подумал он. Ближе всего к двери в ванную стоял стереопроигрыватель. Мэтлок подошел к нему, наклонился, поднял с пола несколько деталей, в том числе звукосниматель. Он повертел его в руках, затем вдруг уронил на пол и поднес палец ко рту, сделав вид, будто укололся. Он бросился в ванную, быстро открыл аптечку и схватил коробку с пластырем. Затем также быстро нагнулся к унитазу, где слева стояла желтая пластмассовая коробка с песком для кошки, и приподнял краешек газеты. Под газетой лежало два слоя брезента. Он снова приподнял уголок. Разрезанный лист был на месте. Серебряную корсиканскую бумагу с текстом, который оканчивался страшной фразой «Венераре омерте» не нашли. Значит, поиски не увенчались успехом. Теперь надо сделать вид, будто ты не понял, что это предупреждение. Он подошел к телефону и набрал номер полиции. «Можете вы дать мне список пропавших вещей?» Посреди разгрома стоял полицейский в форме. Второй полицейский ходил по квартире и составлял протокол. «Пока нет, я не успел проверить». «Это и понятно. Ишь, как все перевернули. Но вы проверьте, и чем быстрее мы получим список, тем лучше». «Вряд ли что-то пропало. У меня ведь нет ничего особо ценного. Разве что вот стереосистема, но и ее разбили. Телевизор в спальне не тронули. Конечно, есть книги, которые кое-что стоят, но теперь они в таком виде. У вас не было наличности, драгоценностей, часов? Я держу деньги в банке, а наличность в бумажнике. Часы всегда на руке, а драгоценностей у меня нет. А экзаменационные работы? У нас с ними было много неприятностей. Они у меня в кабинете, на кафедре английской литературы». Полицейский что-то записал в небольшой черной книжечке и окликнул коллегу, зашедшего в спальню. «Эй, Лу, как там насчет эксперта по дактилоскопии?» «Они связались с ним. Он сейчас приедет». «Вы ни до чего не дотрагивались, мистер Мэтлок?» «Не знаю. Возможно, и дотрагивался. Я был слишком потрясен. А до разбитых вещей, например, до стереосистемы, было бы хорошо показать специалисту по дактилоскопии вещи, которые вы не трогали. Я держал в руках звукосниматель, но до самого проигрывателя не дотрагивался». «Отлично. С него и начнем». Полиция провела в квартире полтора часа. Прибыл специалист по дактилоскопии, сделал свое дело и уехал. Мэтлок подумал, что надо бы позвонить Сэму Кресселу, но потом решил, что Крессел сейчас ничем ему не поможет. А если все-таки кто-то наблюдает за домом с улицы, то не надо, чтобы видели Кресселы. Проснулись соседи и спустили, чтобы выразить свое участие, предложили помощь, кофе. Перед отбытием высокий полицейский сказал: «Простите, что отняли у вас столько времени, мистер Мэтлок. Мы обычно не ищем отпечатки пальцев, когда взлом и проникновение. Вот если кто-то пострадал или ограбили, тогда другое дело. Но в последнее время очень много таких случаев. Лично я думаю, что это дело рук длинноволосых выродков с бусами. Или нигеров. У нас никогда не было ничего подобного, пока эти выродки и нигеры здесь не появились. Возражать не имело смысла. К тому же Мэтлок слишком устал. Спасибо, что помогли мне навести порядок. А как же иначе? Полицейский пошел было по цементной дорожке, но обернулся. «Кстати, мистер Мэтлок». Мэтлок приоткрыл дверь. «Кстати, нам пришло в голову, может, у вас что-то искали? Смотрите, как изрезали мебель и что сделали с книгами. Вы меня понимаете?» «Да». «Вы, конечно, сказали бы нам, если бы это было так». «Конечно». «Глупо скрывать такую информацию. Я же не круглый идиот». «Не обижайтесь. Просто, когда голова занята другим, можно что-то забыть. Я не рассеянный. У нас мало таких». Полицейский рассмеялся не без издевки. «Я просто так. На всякий случай, а то трудно работать, если не знаешь всех фактов». «Я понимаю». «Ну вот и хорошо. Доброй ночи». «Доброй ночи, доктор». Мэтлок закрыл дверь и вернулся в гостиную. Он присел на изуродованный диван и оглядел комнату. Она все еще была в жутком состоянии. Потребуется немало времени, чтобы все подобрать и привести в порядок мебель. Предупреждение было сделано недвусмысленно, жестко. Больше всего пугал сам факт. Почему его предупреждают? И кто предупреждает? Из-за истерического телефонного звонка Арчера Бисона? Возможно. Даже хорошо, если так. Тогда это может не иметь никакого отношения к Немроду. Вполне возможно, что наркоманы, окружающие Бисона, и те, у кого он покупает наркотики, решили напугать его, чтобы он оставил Арчи в покое. Всех их оставил в покое. Кстати, Лоринг говорил, что доказательств связи Бисонов с Немродом нет. Правда, нет доказательств обратного. Так или иначе, если это исходит от Бисона, отбой дадут уже утром. Самая обычная история. Развратный тип, одурев от наркотиков, чуть не изнасиловал Бисонову жену. Можно не сомневаться, что недавнее происшествие будет трактовано именно так. Ведь Бисон считает, что первый шаг к академической карьере ему поможет сделать Мэтлок. С другой стороны, и это гораздо хуже, не исключено, что предупреждения и поиски имеют прямое отношение к корсиканской бумаге. Что тогда Лоринг шепнул ему в спину на тротуаре? «Только за одним Немрод будет охотиться больше, чем за чемоданчиком. Это за бумагой, которая лежит у вас в кармане. Значит, его могли связать с Ральфом Лорингом». В Вашингтоне считали, что испуг Мэтлока при виде убитого Лоринга снимает с него всякие подозрения. И Джейсон Гринберг тоже так считал, но все они ошибались. И тем не менее, вполне возможно, как и предполагал Гринберг, что его просто проверяют. Предположение. Нужно сохранять спокойствие и держать себя в руках. Нужно прикидываться простачком, если он хочет принести пользу. Мэтлок растянулся на изуродованном до неузнаваемости диване, расстегнул пояс и сбросил ботинки. Надо поспать несколько часов, а затем он поговорит с Кресселом. Попросит Крессела и Гринберга разработать для него легенду, чтобы он мог как-то объяснить, почему к нему вломились в квартиру. Легенду, согласованную и одобренную в Вашингтоне и, возможно, в Карлайлской полиции. В полиции. Он вдруг сел. Раньше он как-то об этом не задумывался. Глуповатый, но в то же время безукоризненно вежливый полицейский, давно сосредоточивший свои подозрения на этих выродках и нигерах, на протяжении почти двух часов обращался к нему мистер, а перед уходом, оскорбительно намекнув на то, что Мэтлок, возможно, чего-то не договаривает, назвал его доктором. Мистер — общепринятое обращение. А вот доктор прозвучало необычно. Никто вне университета не называл его доктором, да и там редко. Вообще доктора философии никто доктором не называет. Почему же полицейский так назвал его? Ведь они никогда прежде не встречались. А откуда он знает, что Мэтлока положено называть доктором? Мэтлок сидел и думал, уж не стало ли сказываться на нем напряжение последних часов, не ищет ли он скрытый смысл там, где его нет. В полиции наверняка есть список сотрудников университета, и, разумеется, дежурный полицейский проверил его имя по списку, а там указана и ученая степень. Вполне вероятно, как и многое другое. И как многое другое вызывает тревогу. Мэтлок повалился на диван и закрыл глаза. Сначала звук дошел до него, точно слабое эхо из дальнего конца длинного узкого тоннеля. Затем он стал отчетливее, кто-то стучал в дверь, торопливо, настойчиво. Мэтлок открыл глаза. Напротив дивана тускло светили две настольные лампы. Ноги у Мэтлока были подогнуты, шея взмокла от пота, хотя в разбитое окно задувал прохладный ветер. Стук продолжался, кто-то стучал рукой по дереву. Звук доносился из холла, от входной двери. Мэтлок спустил затекшие ноги с дивана и с трудом встал. Стучали все громче и громче. Затем он услышал голос: «Джемми! Джемми!» Мэтлок заковылял к двери. «Иду!» Он подошел к двери и распахнул ее. В квартиру влетела Патриция Беллантайн. Она была в плаще, наброшенном на шелковую пижаму. «Джемми, что случилось? Я никак не могла дозвониться». «Я никуда не уходил. Звонка не было». «Я знаю, что не было. Телефонистка сказала, что телефон не работает. Я взяла у знакомых машину и примчалась сюда, и...» «Он работает, Пэт. Здесь была полиция. Посмотри, и ты поймешь, почему. Полицейские много раз звонили отсюда». «О, Боже!» Девушка шагнула в разгромленную гостиную. Мэтлок подошел к телефону, снял трубку и тотчас отвел ее от уха, услышав пронзительные короткие гудки. «Что-то со вторым аппаратом». Он положил трубку и направился в спальню. Второй аппарат стоял на кровати на остатках вспоротого матраса. Трубка была снята и накрыта подушкой. Кому-то понадобилось, чтобы телефон не звонил. Кто же тут был? Мэтлок попытался вспомнить. Пятеро или шестеро полицейских, в форме и без формы, соседи, несколько запоздалых прохожих, которые увидели, полицейские машины зашли, но лиц он почти не запомнил. Он поставил телефон обратно на прикроватный столик и почувствовал взгляд Пэт. Интересно, видела она, как он положил на место подушку? Кто-нибудь, наверное, нечаянно сбросил трубку, пока наводил здесь порядок. С наигранным раздражением сказал он: «Но неприятно, что тебе пришлось у кого-то брать машину. Зачем? Что-нибудь случилось?» Не отвечая, она повернулась и снова оглядела гостиную. «Что здесь произошло?» «Ко мне впервые в жизни залезли воры. Ощущения не из приятных. Эти бедняги, наверное, здорово разозлились, потому что ничего ценного не нашли. Вот и решили все расколошматить. Почему ты приехала?» Она заговорила очень спокойно и тихо, но Мэтлок понял, что она на грани истерики. «Часа два назад, если точно без четверти четыре, позвонил какой-то мужчина и попросил тебя. Не помню, что я ему ответила с просонья, но во всяком случае изобразила возмущение. Кому это пришло в голову искать тебя у меня в такое время? Я просто не знала, что делать. Растерялась». «Ясно. Дальше». «Он сказал, что я лгу, а я никак не могла понять, кто же это звонит без четверти четыре, да еще обзывает меня лгуньей. Я растерялась. Что ты все-таки сказала? Не важно, что я сказала. Важно, что сказал он. Он просил передать тебе, чтобы ты не скрывался за горизонтом и не освещал другое полушарие Земли. Он повторил это дважды. Он сказал, что это такая шутка, но ты ее поймешь. Мне стало страшно. Ну, а ты понимаешь? Мэтлок, стараясь сохранять спокойствие, вернулся в гостиную. Пэт последовала за ним. Что это значит? Я не знаю. Это имеет какое-то отношение к тому, что случилось? Она широким жестом обвела квартиру. Не думаю. Он закурил, размышляя, что ей сказать. Людям Немрода не пришлось долго искать выразительное сравнение, если это Немрод. Что это значит «не скрывался за горизонтом»? Похоже на загадку. Наверное, какая-то цитата. Но Мэтлоку не надо было гадать. Он хорошо помнил это место из Шекспира. Ужели? Не знаешь ты, что в темноте ночной, когда пытливый глаз небес сокрылся, за горизонтом озаряя светом другое полушарие земли, под кровом тайны воры и убийцы снуют, творя бесчинство и разбой. Ричард II, перевод Холодковского. Какая? Не знаю. Не могу вспомнить. Меня с кем-то спутали. Это единственное объяснение. А как он говорил? Нормально. Он был зол, но не кричал и не ругался. Ты его не узнала? Не конкретно, но, может, ты уже слышал этот голос? По-моему, нет, но... Но что? У него поставленный голос, немного похож на актерский. Голос человека, привыкшего читать лекции. Мэтлок сказал это не вопросительно, а утвердительно. Во рту у него вдруг стало кисло, и он потушил сигарету. Да, пожалуй. Круг подозреваемых сужается до 80 человек. Ты делаешь какие-то предположения, которых я не понимаю. Значит, этот телефонный звонок все-таки имел отношение к тому, что произошло здесь? Он понял, что сболтнул лишнее. Он не хотел впутывать в это дело Пэт. Он не имел права, но кто-то решил по-другому, и это очень все осложняло. Возможно. Если верить телевизионным детективам, а чему же еще верить? Перед ограблением воры должны убедиться, что дома никого нет. Возможно, меня таким образом и проверяли. Девушка впилась в него глазами, не давая ему отвести взгляд. Тебя что же, ночью не было дома? Без четверти четыре. Не подумай, что я сую нос в твои дела, мой дорогой. Просто мне хотелось бы знать. Он мысленно обругал себя. Начинает сказываться усталость и вечер у Бисонов, и потрясение при виде разгромленной квартиры. Конечно, Пэт не думает совать нос в его дела, он же человек свободный, и, конечно, он был дома без четверти четыре. Не помню. Я как-то не думал о времени. Он неуверенно рассмеялся. Застрял у Арчи Бисона на целый вечер. Когда предлагаешь молодому преподавателю провести совместный семинар, без выпивки не обойтись. «Мне кажется, ты не понимаешь», — меня улыбнулась Пэт. «Я вовсе не спрашиваю, что делал папа-медведь. То есть мне, конечно, хотелось бы знать, но главное сейчас, я не понимаю, почему ты мне врешь. Ты же был здесь 2 часа назад и звонил мне вовсе не вор, и ты это прекрасно знаешь». Мама-медведица лезет куда не следует. Это не ее территория. Грубость, как и ложь, прозвучала фальшиво. Несмотря на все свои домашние армейские бунты, несмотря на свой нелегкий характер, он был человек очень добрый, и она это знала. Хорошо, извини. Еще один вопрос, и я ухожу. Что значит «омерте»? Мэтлок замер. Что? Это человек, который звонил мне, сказал «Омерте». Как он это сказал? Так, между прочим, сказал, что просто хочет напомнить.